Вечером, перед днем встречи с нордами на Зори, уложил всех моих девочек, девушек и женщин в капсулы и залил им базы с удара. Все, какие на нем были, полные, на капсулах, точнее вокруг них, выставил ускорение 1.10.000. Ну, и первыми испытательницами побудут, чё уж там, да. Вообще, базы с Бастиона хоть и были самыми новейшими, в моей коллекции, и самыми полными, но только ради них девчонок укладывать в капсулы, да под таким разгоном, не обязательно было. Они уже почти все вышли на 10 потоков собственного сознания и 6 потоков биоискинов в шестой оболочке души. Плюс симбиант подстраховывал дублированием собственных потоков мозга, созданием своих многозадачных потоков. Они не перекрывались, а скорее, подпирали пока еще не очень уверенное владение девчонками таким количеством потоков мышления и оперирования, при нужде беря на себя сбивавшийся поток и заменяя его. Так вот, у моих родственниц с этим было почти отлично, а вот Керри немного отставала. Но методика развития интеллекта и многопотокового сознания уже неплохо себя показала, и такое погружение в капсулы ее только стимулировало. Это с одной стороны, а с другой, им надо было осваивать магию и псионику дальше. Так что я еще и знания по магии 3 школ туда им в капсулы залил, чтоб изучали и тренировали. Моя основа архимаг. Помнится, с женой аж на 100 лет в необитаемом мире закрывались, чтоб только Канскую эльфийскую школу магии освоить и знания зверобога воды. При том, что у них уже были достаточно обширные знания по другим школам магии. Вот моим девушкам и надо осваивать все это поскорее. Да и мне бы не помешало вытащить знания умения основы. Тоже, что ли в капсулу залечь. А что, вот только мне осваивать нужно гораздо, гораздо, больше. Тогда что, делаю 2 пентаграммы вокруг капсулы, каждая с разгоном в 10.000 раз, и на самой капсуле еще 1.10.000, а мои мозги и тельце это все выдержат, Биоискин говорит, что да, ну, тогда так и сделают. Это насколько же я разгон общий поставил, подумал я, глядя на закрывающуюся крышку капсулы. Глава 36. Крышка капсулы закрылась, крышка открылась, и сколько же я пролежал по внутреннему времени? 200 лет, мои искины биокомп сообразительнее меня, уставшего и запарившегося, оказались. Они вызвали доппели и те поменяли настройки пентаграмм. Внешнюю, самую большую, переделали на подачу маны и праны в ударных количествах, среднюю, которая непосредственно окружает капсулу, перенастроили на 200-кратное ускорение, а уже на самой капсуле ничего не меняли. Как было 1.10.000 выставлено, так и оставили, только к эликсиру здоровья, который циркулировал через тело пациента, добавили Феликс Фелицис, зелье удачи, пропитку которым мне не помешало бы обновить в новом теле. Ну и девочкам моим, тоже Феликс Фелициса добавили в систему циркуляции. До отлета за нордами и добровольцами-кандидатами еще оставалось время, так что мы спокойно позавтракали, обсудили предстоящий прием такой кучи народу на борту, девочки похвастались новыми выученными знаниями и умениями, я проверил свою ауру, которая уже могла удерживать по 1200-1257 обычных заклинаний шумерской школы, или же, по 20-21 длани. Домен в моей душе тоже прилично разросся. Надо подумать о его заселении уже. Длани я тут же начал начитывать на себя. Доспех Мардука, длань Шамаша, великое исцеление Катаура, которое хоть и не длань, но лишь чуть-чуть до таковой не дотягивает по размеру. Мы даже сходили в тренажерно-ритуальный зал, где я выдал девчонкам заготовки под их первые посохи, и где они, под моим присмотром, превратили болванки в посохи. Само собой, что на зале стояло максимальное ускорение, а потом, под моим присмотром, поглотили в посохи первых архидемонов, которых вызывал и побеждал я, а девчонкам оставалось их только добить и поглотить посохом. Им бы еще противодемонические цепи не помешали, с ритуальным ножами, но на это уже не оставалось времени. Главное, у моих женщин есть свои настоящие посохи мага, а там они уже их доработают по своему вкусу и желанию. Все необходимые знания для этого у них есть, как и материалы на борту линкора, но это терпит. Самое главное это было дать им функционирующие посохи, чтоб они могли двигаться дальше в изучении магии и ее применении. Потом мы еще раз позавтракали и пошли с Лидией и Керри заводить боты и лететь на Зорию. Линкор, после нашего отлета, Лиза с Милой переставит поближе к планете, над районом поселения нордов, примерно. Дополнительная напоминалка, у кого самая большая дубинка в этих местах, так сказать. Перед отлетом мы с Лидией обговорили момент нашего прилета и встречи нордами. Сначала она была против моих трюков, но потом я все же сумел ее убедить в их необходимости. Да и сама она, подумав, согласилась, что наши сородичи те еще кадры, и иметь хоть небольшое моральное преимущество в переговорах будет не лишним. Ну, а дальше вы уже знаете. Трюк с аурой ужаса и телекинетическим прессом был, конечно, из дешевых понтов, но действенный и давал нам некое моральное превосходство над нордами, которые типа обосрались от ужаса при виде нас. На самой-самой грани, все же норды, это норды, ни один сознание не потерял, хотя и держались некоторые только на голой воле, и оружие из рук не выпустили, но, мы знали, что они не удержали дефекацию и мочеиспускание, они знали, что мы это знаем. Плюс, сначала выходил из бота я один, давил на нордов, а потом, перед выходом Лидии вслед за мной, на несколько секунд убирал давление, и врубал при появлении из бота сестренки Вулплотя. Такой эйфорический и экстазный каст. Заклинание счастья, можно сказать. Ну, а затем, снова ауру ужаса и телекинезом придавить и потихоньку снижать и окончательно убирать. Сработало все как надо и как задумывалось. Но, говорю же, норды это норды. Они МММ, а очень упертые и основательные. Да их психология бойцов, практически врожденная. Даже более сильными воздействиями бы их не дала вывести их из себя окончательно. Они косились на меня, они пугались, меняли автоматические аптечки на поясах комбинезонов. Они взирали на Лидию как луч света и млели. И тут же просили уточнить некоторые моменты и рассказать более подробно. И проработать более детально вот эти, и еще 87 пунктов. Когда переговоры уже двигались к завершению, я послал Кирри сигнал, чтоб она подымала бот и летела за добровольцами-кандидатами и через старейшин предупредил нордов во флисте о прилете нашего бота. Как раз времени на дорогу туда-обратно уйдет, и на линкор мы уже полетим все вместе. Так все и вышло. Пока мы с Лидией МММ возились с нордами, Кирри слетала до флисты, забрала добровольцев и к моменту завершения всех дел в поселении нордов уже подлетала обратно. Загрузив в боты первую 1000 нордов, я связался с Кирри, чтоб не садилась возле городка, а сразу пристраивалась за нашим караваном и держала курс на линкор. Ну и вот, все как-то так и было. На линкоре я пригласил их в ритуальный зал, где вручал по очереди лист с текстом присяги и мне ее, под музыку зачитали. Эта музыка, что звучала в динамиках, раньше была гимном империи, на бывшей территории которой мы находились. Получилось вполне торжественно. Кваих, ну, так кандидатов же. Кирри сразу повела бот поближе к залу, а я быстренько по рации переместился туда, не выпуская пока нордов. Ими Лидия занялась, построила возле выхода из ботов, сформировала колонну, и повела к нашему медицинскому залу, пожалуй. На секцию это уже не походило. Была у меня мысль включить на присягу клятву кандидатов имперский марш из Звездных войн, но как появилось, так и пропало. До катастрофы земляне неплохо обжились в империи Антран, и сага «Звездных войн» была широко известна местным. Даже в Галаните Зории можно было и сами фильмы найти, и музыку из них, как и старый гимн империи Антран, который тоже был широко известен. Так что я не стал мудрить и извращаться, а провел церемонию под настоящий старый гимн. «Присягу вы принесли, благодарю», — сказал я, убирая планшет с выведенным на экран текстом клятвы. «Сейчас вам выдадут список специальностей, которые вы можете получить после выбора. По этой специальности вы и будете работать. По контракту вы получите одну специальность, если захотите получить еще, это отдельная тема. А теперь все за мной». Убрав планшет на пояс, защелкнув крепление, я направился в мидбокс. Там стажеров провел в помещении к лечебным капсулам. На сутки они будут уложены в них, через это время они будут готовыми специалистами. Пока я возился с кандидатами, принимал клятву и укладывал их по капсулам, настраивая прокачку их организмов и установку баз знаний, колонна нордов, с Лидией во главе, преодолела таки целых 200 метров коридоров и лестниц, а я за ними через камеры линкора на экране визора в медзале следил. Ну, и Кирри со мной была, и Мила с Лизой и бабушкой Арией. Норды, сопя и сгибаясь как ежики, еле-еле переставляя ноги, сцепив зубы и обливаясь потом, таща на себе свои баулы с самым необходимым, ползли за Лидией, которая бодро скакала вокруг колонны, рассказывала о том, как им всем повезло и будет здорово дальше. Чувства, которые выражали взгляды нордов на Лидию, было сложно идентифицировать. Там и злость на себя, обожание Лидии, восторг от такой императрицы, усталость, недоумение и еще куча всего. «А ты не слишком с ними жестко?» – спросили в один голос Керри и бабушка. «Сам я ответить не успел. За меня это сделала Мила. Нет, Харри все правильно делают с Лидией. Наши сородичи имеют специфическую психологию, и служить достойному им будет только почетнее, а достойный в их понимании, и самый сильный, и самый-самый, что Харри, что Лидия, пока выглядит 11-летними детьми. Вот и нужно приучить нордов, что это только видимость, чтоб у них не оставалось никаких иллюзий по поводу права Харри и Лидии командовать ими, ну и нашего, тоже. Лидия же, как будто только что заметив, что колонна еле плетется, сообщила нордам, что она не думала, что их физическая подготовка окажется недостаточной, чтоб передвигаться по линкору, на котором сила тяжести выставлена по норду, и, раз уж так получилось, что им пока тяжело, она сейчас ее уменьшит вдвое. Ну, а так как они потеряли столько времени на каких-то жалких 200 метров, а идти им еще километров 8, она, так уж и быть, сейчас быстренько организует гравителишки, чтоб их таких уставших и вымотавшихся доставить побыстрее в медсекцию. Выражения лиц нордов были неописуемы. Я даже сделал скриншот на память, который будет радовать меня своим видом. Правда, Лидия деликатно умолчала, что по норду на линкоре было тройное тяготение, 5-1 г, а уменьшила она его до 3 г. При таком тяготении, норды тащили самих себя, и по 30-35 кг баулов, которые превращались во все 150-165 килограмм. А я не говорил, ну, да, мы на линкоре почти сразу же стали привыкать жить при повышенном тройном тяготении норда. Это способствовало развитию наших основных тел почти по всем параметрам. Так-то мы метаморфы и организмы у нас укреплены, но одно дело, когда ты меняешь тело под какие-то условия, а другое, когда эти условия для твоего основного тела как бы привычные. Должен быть преодолен некий психологический блок в сознании, чтоб метаморфировав сразу же приспосабливаться к оперированию новым телом. И далеко не всегда это получается успешно. Те же оборотни из Хогвартского мира так и не смогли его преодолеть в большинстве своем, и отдают оперирование телом волка на откуп волку, эдакому боту управления куклой волка. А у бота прописаны только звериные инстинкты и поведение. У анимагов чуть лучше с этим, поэтому и становятся ими единицы магов, и то, после долгой психологической подготовки. Но, пример Джеймса Поттера и Сириуса Блэка, с Питером Петтигрю, как бы говорят, что не все бывает гладко, и накосячить можно и там. В то же время, примеры Минервы МакГонагалл и Риты Скиттер, напротив, показывают, что когда этот барьер преодолен, психологическая устойчивость мага резко повышается, и вывести такого мага из себя, чтобы сбить касты ему, задача очень трудная. Маг становится полностью уверен в своих силах, и очень мало внешних воздействий могут поколебать его уверенность в своих способностях к магичению. Минерва, например, заимела истинно кошачий пахуизм, с которым взирала на всю фигню, творящуюся в Хогвартсе. И, в то же время, разъяренная кошка вполне способна строить и отгонять зверей куда больших размеров, совершенно не смущаясь ни количеством, ни качеством противников. Ну, а Рита, на нее ведь, за ее журналистскую деятельность, имели зуб многие маги. И среди них хватало и богатых, и влиятельных, и сильных, и опытных, которые давили на нее и пытались приструнить. Но у них это не очень-то получалось. Запугать Риту, я вот так, навскидку, даже и не скажу, кому бы это реально удалось. Даже Дамблдор с Моуди и Беллатрикс Лестриндж с Люциусом Малфоем не смогли этого сделать. Вот у нас на линкоре и было выставлено 5-1-г, чтоб организмы моих девушек привыкали действовать при таком тяготении. Ну и мой, тоже. Хотя у меня, как у эмблемы, таких барьеров в сознании не было, но первое начало души, которое физическое тело, может сбойнуть в самый неподходящий момент, если не будет приучено к разным неожиданностям. Так что и мое тело 11-летнего мальчишки получало нужную прокачку таким образом. Правда, как у настоящего императора, охранять меня должен полный шутар, а это без малого 200 телохранителей. Причем прислуга тоже из них, повара и остальные. Вот так вот, серьезно все у нордовцев поставлено, даже удивительно, что они смогли сохранить традиции и мастерство за такое время. А так, конечно, старшины молодцы, телохранители, это больше было подарком от них. Причем окончательно и бесповоротно, телохранители моими стали навсегда, уйти уже не могут, если только по старости, но до этого еще очень далеко. Ага, старейшины еще те молодцы, да, обрадовавшись, что теперь у них есть настоящая императрица и ее брат, не считая оставшихся сестренок и прабабушки, они тут же впарили нам по шутару телохранителей. Хорошо, что удалось сбить шутар пока на простой шут, то есть девятку телохранителей, из-за того, что надо готовить остальных нордовцев по разным специальностям и места в ботах не хватит. Старейшины подумали, почесали головенки и впарили нам с Лидией по двойному шуту, то есть по 18 человек охраны каждому, а Лизе, Миле и прабабушке, по шуту, почти 50 человек охраны сразу вести надо. Из 1000 нордов вообще, которых боты смогут взять на борт, никакие возражения типа «нам охрана не нужна», мы сами круче горы вареных яиц тут не прошли бы, положено. Вот и весь ответ старейшины остальных нордов. Вот эти телохранители сейчас и взирали на объект охраны, который должны были охранять, и печалились весьма, потому что, ну, как они будут охранять, если еле-еле ноги переставляют, а объект порхает вокруг, как ни в чем не бывало. Это тоже шло в копилочку поднятия нашего авторитета перед нордами, а то ведь охрана она такая, решит, что охранять лучше всего надежно зафиксированного, мягко упакованного и запертого клиента, и начнет указания вовремя и не вовремя раздавать. Да-да, у меня теперь телохранители живые люди, как и у Лиди. Старейшина Дунан настоял после того, как мне все жители Нордовского анклава принесли вассальную клятву. Оказалось, клан, где готовили одних только телохранителей, они прошлого императора и охраняли, был практически уничтожен нашествием архов. Из всего клана Назории выжило только трое, но молодцы, неимоверным усилием всей тройки удалось возродить клан из пепла, и тот снова стал хоть и малым кланом, но полноценным. Готовил он также телохранителей, и вся охрана у старейшин состояла из их представителей. Клан назывался Алэ, если перевести, то Роза, красивая и шипастая. Всего телохранителей мне выделили 9, как их называют, шут, то есть сработавшаяся группа. С детства их готовили на совместную работу, так что друг друга они понимали от и до и действительно являлись первоклассными телохранителями. Причем я еще усилю эти возможности. Со мной, или при мне, как и при Лиди, всегда должно находиться двое. А так на 9 человек было 6 мужчин и 3 девушки, вот они и являлись моей непосредственной охраной. У сестренок и бабушки все было точно так же, за исключением того, что им-то шута достаточно, а нам полные шутары придется терпеть с Лидией. И сейчас эти шуты и шутары, высунув языки на плечо, взирали на отвратительно бодрую Лидию, которая успокаивала всех нордовцам тем, что они подлечатся, пройдут курс витаминов, позанимаются физкультурой и смогут на гравителишках сопровождать пешие прогулки своей императрицы. Мотивировала, так сказать, ненавязчиво, рассадив нарцев по гравителишкам, Лидия минут через 15 привезла их в медзал, где за них взялись я с Арией, ну и сестренки потихоньку подключались к работе. Всю 1000 рассортировывали по будущим специальностям, укладывали по капсулам, заливали базы знаний и запускали процесс прокачки организмов. Вообще, я решил заливать всем по 3-5 баз знаний специальностей. Просто некоторые, основные, будут сертифицированы сразу же в капсулах, а оставшиеся, норды смогут сертифицировать уже по месту службы и желанию. Непонятно, да, ну, вот мне прям сейчас нужны 5-7 тысяч пилотов, на самые разные суда и корабли. А чего там хотят сами норды, меня мало волнует. Так что, всем будут заливаться полные базы крейер, фрегат и линкор. Также, всем будут заливаться полные базы оператор щитов защиты и оператор корабельных систем вооружения. Для пилотов кораблей и судов эти базы просто необходимы, чтоб пилот мог не просто корабль с места на место передвигать, но и вести на нем космические сражения и бои. Это основные специальности у пилотов будут. Тут же им будут заливаться, снова, полные базы техника-ремонтника кораблей малого, среднего и тяжелого классов и инженер-энергетика тех же классов кораблей. Это будут дополнительные специальности, без меток сертификации после капсул. Еще будут залиты боевые базы и навыки, но эти уже вообще факультативом. В капсулах они и обучение и тренировки пройдут, но у них даже следов изучения этих баз не будет. Это, как вы догадались, будут матричные базы, заливаемые сразу в 6-е и 1-е начало души. Просто для повышения общей выживаемости и адаптации к обновленным организмам. Ну, и туда же, начальные знания по магии и псионике, те, что давал своим сестренкам и Арии еще в бункере, чтоб не накуролесились незнакомыми новыми возможностями. Почему по 3-5 баз специальностей, если можно и больше? Ну, я так прикинул. На той же земле, институтский курс обучения занимает где-то 6-8 тысяч часов. ПТУ техникум, 4-5-6 тысяч часов. Ну и школьный, часов 1500-2000. Пусть, грубо округляя, институтский курс знаний будет у нас по 10 000 часов. 5 институтов, 50 000 часов обучения. И еще время на практическую отработку в тренажерах столько же. Остается 140 000 часов на магию и псионику. С боевкой, грубо, по 40 000 часов на каждый курс. А ведь одна боевка, которую буду заливать нордом, тянет на все 80 000 часов тренировок. И на магию с псионикой остается по 30 000 часов. А там ведь еще научиться нужно совершенно незнакомым понятиям в стиле «почувствуй силу», «люк». То есть самое-самое начальное там идет на уровне «почувствовать», которое никакими словами не объяснишь нормально, ибо у каждого это срабатывает индивидуально. Да, потом, когда разумный уже научится чувствовать, там запросто находятся параллели и ассоциации со знакомыми чувствующими их ощущениями. Но это задним числом происходит. А вот когда только обучать начинаешь, тут все на ощупь можно сказать, и занять это может достаточно много времени. Не, методики, конечно, давно в разных школах отработаны и отточены, чтоб выдавать среднее приемлемое за приемлемый срок. Но, в общем, времени на магию и псионику в капсулах нордом было в самый притык. Только-только с основам познакомиться и научиться самому элементарному. Когда обучал своих родственниц, там было не так все. Магия и псионика, как раз, были в приоритете, а всякие базы знаний уже по остаточному принципу. Не горело ведь, чтоб они какие-то специальности срочно-срочно получали. Как получит, так получит. А с нордами все ровно наоборот выходит. С добровольцами, кандидатами из подростков и молодежи было чуть по-другому. Этих я сразу готовил как экипаж для моего навороченного линкора. Им, кроме обычных баз знаний по специальностям будущим, еще и базы, составленные из познания сути по будущим местам работы, заливались. Ну, и по магии с псионикой, начальный курс, само собой. Когда всех разложили по капсулам, проверили, подключили, включили, залили выбранные и нужные базы, проследили за тем, что все шло бесперебойно, Лидия вдруг озадачилась выбором своего будущего императорского корабля. Генерала Брюса не отдам. Сразу пресек я ее поползновение. Ну, про это она и так знала, просто удочки закинула, на авось, вдруг братик расщедрится. Не получилось. Но она и не расстроилась от этого, все равно на положительный результат не очень рассчитывала. Тогда она стала выбирать между генералом Брюсом 2 и Бастионом. В принципе, генерал Брюс мог быть и 3, и 4, и 100 500, потому что делался по матрице первоначального генерала Брюса. Один Брюс 2 уже висел рядом с линкором, но он шел нордом. Или же им шел генерал Брюс 3, если Лидия двоечку себе заберет. Это не самое важное. Так вот, Лидия выбирала между генералом Брюсом и Бастионом. У обоих кораблей были свои достоинства. По огневой мощи они примерно соответствовали друг другу. Броне, скорости и так далее, тоже. Особенно после апгрейда генерала Брюса до того же 17-го поколения, что и Бастион. Бастион был чуть мощнее в пушках ГК, 550 мм против 450 мм генерала Брюса, но в количестве немного проигрывал. 12 против 16. Генерал мог брать два полка десанта со всеми средствами усиления. В перегруз, до 5 полков, когда стоит задача быстро довести и сбросить. Бастион 1-5-2 полка. Но это уже не совсем усилением, а просто штурмовиков. В перегруз мог и 3 полка утащить. Но там уже совсем простую пехоту выходило. Зато его штатные 1-5 полка были очень и очень навороченно оснащены. Все самое новейшее, крутейшее и вообще. Причем, в количествах, явно не требуемых простому полку, ну, пусть даже бригаде, для решения обычных армейских задач. С таким оснащением хорошо брать основательно укрепленные вражеские военные базы на материнских планетах. Ну, если так прикинуть, то как раз для войны с архами его и комплектовали в те времена. Просто он до места работы во второй раз не долетел, а так все сходится. Плюс, к Бастиону прилагались два корабля сопровождения, для разъезда в самое оно. Но вот генерал выглядел гораздо представительнее, 10 километров против 4. А с другой стороны, приезд куда-то на танке, вместо лимузина, некоторые разумные начинают трактовать как агрессивность и нападение. В общем, Лидия склонила свой выбор к Бастиону, с два кораблями сопровождения. И это, по голым ТТХ, так сказать, без магического апгрейда и модернизации. А ведь мой генерал Брюс, после моих шаманств над ним, при 10 километрах внешней длины, заимел 100 километров внутренней, и 30 километров высоты внутри, и 50 километров ширины, внутри. Само собой, что на таких просторах можно разместить и уложить внутри много нужного, полезного и интересного. Лидия, заполучив материализованные из матриц в книге мага бастионы корабли сопровождения, умчалась их модернизировать по своему вкусу и представлениям. Единственное, что я ей посоветовал, не менять магии вооружения и системы корабля, в смысле на техноартефактное, а то его водить и обслуживать будет некому кроме нее самой, во всяком случае на первых порах. Лидию это в принципе устраивало, и она пока лезть к техноартефакторике и не собиралась. Просто хотела сделать внутри нечто среднее между поместьем и дворцом, а для этого и ее знаний с умениями хватало, и ее желания нынешнего по обустройству своего корабля. Вот так и прошли сутки, как уложили первую партию нарцев в капсулы и добровольцев в экипаж. Когда время подошло к открытию капсул, мы всей семьей, и Керри, уже были наготове. Сначала выпустили эльфов, которых тут же уволокла Керри, а потом и нордов, которых Лидия тут же построила, впечатлила речью и отправила осваивать корабли с бывшей корабельной свалки кладбища. Каждому по кораблю, а помощники и экипаж будут позже. Потом, работайте. Норды ответили «Есть» и отправились осваивать корабли, а мы с Лидией вылетели за второй партией нордов, в ту же 1000 человек. И вот так у нас закрутился конвейер по приему и обучению нордов на целых 20 дней. Ну, а когда последняя партия нордов вышла из капсул, как взревели базиры тревоги. Почти сразу Искин доложил: «Вижу выход из гипера большого количества боевых кораблей, к бою». На всякий случай скомандовал я, хотя корабль и так был приведен к бою, и спринтерски рванул в рубку. За мной побежала Лидия, она давно успела поднять до 6-го ранга базу управления и настройка корабельных щитов большого класса и была нашим штатным щитовиком. Я все-таки нашел ей безопасное место работы. Влетев в рубку, я плюхнулся в кресло пилота и почувствовал, как заработало силовое поле безопасности, прижимая меня к спинке. Изображение кораблей противника уже было выведено на большой экран. Керри появилась в рубке через пару секунд. Она командовала своими подчиненными, занимавшими места по боевому расписанию, и с прищуром рассматривала свои будущие цели. А там было на что посмотреть, хотя и не то, чего мы ожидали. 2 устаревших линкора, 7 тяжелых крейсеров, 5 транспортов, переделанных под десантные корабли, 6 крейсеров среднего класса и до 100 мелкотни, выпущенные обоими линкорами. Последние уже не в счет, опасность для нас представляли, гипотетически, именно линкоры и тяжелые крейсера, причем все вместе. «Щупальца Ктулху!» — воскликнул я, приблизив изображение одного из линкоров. «Что?» — быстро спросил влетевший в рубку адмирал, занимая свое место. Он явно слышал мое восклицание. «Второй линкор внештатно вооружен. Посмотрите на эти спиралевидные наросты, которые постоянно окутываются статическими разрядами. Н-пушки!» — яростно прохрипел адмирал. В это же время от подчиненных посыпались доклады, что корабль полностью готов к бою. «Они», — кивнул я, — «чую, будет очень интересно». Глава 37. Если вы думаете, что после выхода из кадра работорговцев в систем Зории случилась какая-то эпичная битва с пафосным превознемоганием, то тут вы жестоко ошибаетесь. Никакой битвы не было, потому что мои противники даже мяу сказать не успели, да и не могли что-то сказать против моего линкора. Я вообще всем нордам дал приказ не вмешиваться в разборки и продолжать заниматься своими текущими делами на кораблях, не приближаясь к моему кораблю. Ну, да, кладбище так и оставалось на окраинах системы. Его только причесали немного. В смысле развели корабли по порядку и линеечке. А чего их по системе-то туда-сюда гонять, если и так нормально все? Так вот, нордам я запретил вмешиваться до получения отдельного приказа на эту тему. А мои эльфы, уже на моем линкоре, хоть и заняли боевые посты, но были простыми наблюдателями, без возможности управления и вмешательства в работу систем линкора. Почему? Ну, так мне надо было показать всем моим МММ, нашим подчиненным, что я ни разу не блефовал, когда проводил переговоры и набор команды. Да и мне надо было кое-что сделать самому, без путающихся под ногами помощников. Так что громил эскадру я один. Таранталигра на корабль с Н-пушкой, акция Н-пушка. Когда корабль развалился от содроганий, редукция и уборка оружия архов в пространственный карман. Потом изучу сика на крупные вражеские корабли, Петрифи Кустаталус. Экспелиармус тоже хорошо раздирал супостатовские корабли на множество мелких деталек. Да, проверив несколько заклинаний Хогвартской школы магии, я перестал экспериментировать и отработал по остальным кораблям эскадры из вспомогательных калибров линкора, точечно вышибая реакторы и движки. Модернизированные снаряды просто не замечали щитов, где их успели поднять, и брони, если что-то похожее на нее было на кораблях. 7 минут, и от вражеской эскадры остались только парящие обломки и калеки. Дав команду нордам на зачистку и захват кораблей, разнесенной в хлам эскадры, я обдумывал результаты моего эксперимента. В принципе, о чем-то таком я давно подозревал, еще со времен моей учебы в Хогвартсе в качестве Тома Риддла. Да и потом, когда узнавал о магии все больше и больше, что-то такое крутилось на задворках сознания. И даже когда моя основа архимаг становился все сильнее и умелее, это где-то свербело в мозгу. Но окончательно подозрения сформировались у меня только здесь, в мирах Содружества. А мои работы по созданию апгрейда и улучшению татуировок пустоты подвели меня к еретической, для обычных магов, и, тем более, маглов, мысли, которую я уже проверял на своем линкоре еще в самом начале его освоения. Сейчас же, на вражеской эскадре, я окончательно проверил результат своих размышлений на эту тему. Я уже говорил, что магия — это чит. Не один раз, даже, я еще раз повторю это. Для среднего мага, не полного дебила и рукожопа, типа Артура Уизли, магия дает прекрасные возможности устроиться и неплохо жить, поживать в любом, практически, типа миров. Нет, понятно, что есть всякие нюансы и оговорки, но в целом это так. Магия решает 99% проблем, с которыми может столкнуться простой попаданец или путешественник по мирам, с которыми сталкиваются обычные разумные при резком смене среды обитания. Особенно при смене низкоразвитого технологически мира на высокоразвитый, типа тех же миров Содружества. Тем же землянам пришлось упорно адаптироваться к реалиям почившего Содружества, при том, что им были знакомы большинство понятий, хотя бы, теоретически. Ну, и бытовые повседневные проблемы от успешной адаптации у них никуда не девались, из-за чего земляне частенько влипали в разные неприятные приключения. Но это я в сторону отошел от своего рассказа. Так вот, мысль, которая меня озадачила уже здесь, окрутилась на задворках сознания все жизни моей основы архимага, была: а летит ли заклинание, когда про него говорят летит? Но ведь еще на планетах у меня были перед глазами примеры того, что заклинания никуда не летят. Взять хоть те же порчи с проклятиями. Если бы заклинание летело к объекту применения за сотни и тысячи миль, да, представил эту эпическую картину. Порча накладывается на объекты, находящиеся далеко и недоступно, и, тем не менее, успешно срабатывает. Как? Вот я и задумался как. Ну, то, что для порчи надо, обычно, частицы проклинаемого, типа крови, волос, биологических жидкостей тела, это само собой понятно. Но ведь в случае полета заклинания это не объясняет ничего. А вот если принять мою теорию, теперь подтвержденную практикой, то все прекрасно объясняется. Частицы жертвы нужны для идентификации объекта порчи. Это, вроде, само собой понятно. А вот где они должны пройти идентификацию, и вот тут-то, и появляется самое интересное, или вкусное. Объект идентифицируется в инфополе астрале, и сама порча накладывается через запись в инфополе астрале именно на конкретный, идентифицированный объект. Вносится, так сказать, запись о повреждениях, которые уже потом проявляются на самом объекте, где бы он ни находился физически. То есть летящие заклинания никуда не летят по сути. Заклинания формируются сразу возле объекта, в той близи, которая необходима для срабатывания каста. Заклинание каких-нибудь ледяных идл из стихийной школы Империи Кан само никуда не летит. Летят идлы, которые формируются на таком расстоянии от жертвы, чтобы заиметь заложенные заклинанием свойства. Пробить, заморозить и т.п. Экспелиармус никуда не летит. Он срабатывает в непосредственной близости от противника, вырывая из его рук оружие. Говорю же, когда мой основной архимаг жил на планетах, это было не так явно заметно. Да и потом, он не углублялся в эту тему. А я задумался и проверил свои подозрения. И, вуаля, имею преимущество. Потому что магия – это чит. Да-да, я гений. Хвалите меня всего. Так к чему было это долгое предисловие-то? А к тому, что если заклинания летят, то в космосе, на космических расстояниях и объектах они будут срабатывать через очень долгое время и очень незначительно. А вот согласно моим размышлениям и подтверждения практикой, заклинания не летят, а формируются по месту объекта и накладываются на объект, то все очень замечательно. Физическое расстояние до объекта, или его размеры, тут не имеют никакого значения. Если бы я подлетел к вражескому кораблю и стал пускать в него сика, ну, расковырял бы его, в конце концов. А вот когда я для сика выбрал корабль как объект каста, то сика и разрезала весь корабль, сразу, гигантскими резалками. Это с одной стороны. А с другой, как я уже сказал, расстояние до корабля, лети заклинание, как о том говорится в обычной речи, летело бы оно неизвестно сколько времени. Но вот только заклинания срабатывают, практически, мгновенно. Ну, за исключением заклинаний с отсроченным действием и тому подобных. Тоже Репаров мой первый раз сработало с 20 километров на линкоре. Никакой скорости полета я не заметил. Как кастанул, так и сработало. И сработало на всем линкоре. Не на каком-то крохотном участке брони. Ну, а на вражеской эскадре я только проверил и подтвердил справедливость своих выкладок. Для магии физические расстояния и размеры объекта совершенно не важны. Если я как-то идентифицирую объект моего колдовства на другом краю галактики, я могу его мгновенно заколдовывать. То есть мне достаточно, например, наблюдать и идентифицировать космические корабли через сканеры и радары моего корабля, чтоб кастовать на них все что угодно. Ну и второй момент. Физический размер объекта совершенно не важен. Объект берется, принимается целиком. Не кусочек Солнца или кусочек корабля, а Солнце, планета, корабль. И дальше на них действует магия как на самые обычные бытовые вещи. Вот есть в стихийных школах разных заклинания землетрясения. Оно по-разному называется, но суть практически везде одинаковая. Или же шторм, обычно водяной. Но я могу эти же заклинания использовать на всю звездную систему. И тогда и сама звезда, и планеты системы, со всеми прочими объектами, находящимися в данный момент в системе, подвергнутся шторму. Представили уже, сходящие с орбиты носящиеся по системе планеты и звезду, с прочими астероидами и космическими корабликами? Представьте, и вспомните, что магия – чит. И все это при том, что совершенно не требует от меня сил бога, ну, или демона, на всех эти заклинания и действия. Не, есть там, конечно, и энергоемкие, и сложные, и то, и другое, заклинания, да, но ведь они совсем не обязательны в большинстве случаев. После того же шторма в системе не останется ничего враждебного, как и живого, впрочем, и система вернется в свое обычное состояние, как было до каста, или, нет, если все планеты и звезду размолотит при шторме, то есть маг продержит заклинание до такого результата активным, зато у него не будет вопроса, где взять полезные ископаемые. Говорю же, магия – это чит. Глава 38. Удачи! Протянул мне руку капитан легкого крейсера отмщения Дилмисинг. Вы уверены, ваше величество, что вам именно сюда нужно? Уверены, уверены, в который раз ответил я. Мы просканировали систему, насколько дальности, конечно, хватало, тут несколько обломков, и все. Ни одной планеты с атмосферой нет, только звезды. За нами сюда прибудут, сознался я. С нами за этот год внешнего времени тоже не произошло особо такого. Сестра, да. Та долго пребывала в шоке, отходя от того, что я ей рассказал, но потом ничего, собралась, мы попрощались с остающимися Арией, Лизой, Милой и остальными родственниками, и в тот же день улетели. Так как я собирался в прошлое, до сих пор в это поверить не могу, несмотря на все мои приготовления, я стал собирать наличность, ходившую в те времена. К сожалению, из-за того, что в прошлые времена в основном были электронные переводы, нашлось не так и много. Я пустил слух, что собираю коллекцию, и мне понесли эти ненужные банкноты. Набралось чуть более 16 тысяч кредитов. Мелочь, понятно, но и то хлеб. Попрощался со старейшинами я тоже хорошо, они довольные, что я все сделал, как и обещал, не особо сильно удерживали меня. Ха, еще бы недовольные были. Не, так-то были, не хотели со мной расставаться. Я у нарцев был кем-то вроде злого божества. Они меня пугались, но обожали до умопомрачения, при том, что я старался не особо сближаться с ними и всячески запугивал. Ну, как запугивал, старался вести себя как злобные герои разных черно-юморных анекдотов. Ну, знаете, там, типа доктора, который предлагает отрезать ноги по самую шею, или курсант-дебил, размышляющий, а может, с ноги дать, что подъебались, и все проблемы, с которыми нарцы обращались ко мне, я первым делом предлагал решить через какую-нибудь эпическую хрень, от уничтожения звездных систем, до геноцида остатков цивилизации Содружества там, но это, по-моему, только еще больше привлекало нарцев. Не, они мне так-то не докучали, и сильно не лезли, особенно когда я пару раз показал в натуре, что мои слова, это не простые пугалки и сотворил несколько мини-катастроф. Хм, а не становлюсь ли я похож в этом на Креола Урского, учителя моей папы основы? Так вот, нарцы ко мне со всякой своей повседневной ерундой лезть прекратили, а то ведь я мог так решить проблему, что потом надо будет долго из бункеров откапываться и из каменного века прогресс сдвигать. Но это, как уже говорил, их, по-моему, только больше восхищало и заставляло обожать меня. С Лидией же было все, почти, наоборот. Нарцы млели от своей императрицы, считали ее доброй и милостивой, и даже, мягкой правительницей. Ну, типа, с ней можно поспорить, поторговаться, и даже, убедить в своей точке зрения. Угу. То, что их добрая императрица самолично вырезала планеты Сиролицых, и также самолично, расправилась с мятежниками-нарцами, которые решили сменить власть где-то через год-полтора после нашего прибытия на Норд, это не считало. Как и то, что Лидия совсем не гнушалась проверять выполнение своих самых незначительных распоряжений и указов, и отвешивать кары за неисполнение, причем весьма изобретательно, и магией, и простым рукоприкладством, или и тем и другим вместе. Если у нордов и были какие-то иллюзии в первые года 2-3, что императрица Лидия, маленькая миленькая девочка, то уже через 5 лет после нашего прибытия на Норд, они от них избавились начисто. Вызывать гнев своей, уже своей, безо всяких Лидий, никто из жителей Норда и растущей империи не рисковал. Тем не менее, как я уже говорил, нарцы считали Лидию доброй и мягкой правительницей, и обожали до умопомрачения. Я-то, как опытный и разумный, пусть и опытом мамы Архимага, во все эти дела управления и руководства не лез, стоял в стороночке, только изредка помогая сестренке с возникающими затруднениями, что случалось, и в самом деле, весьма редко, так как навыки управленца у Лидии были прокачаны до капа, да и знания из прошлых жизней моей основы, тоже хорошо усвоились и помогали управлять нарождающимся государством. А вот сестренка не один раз исплевалась вся, поминая свое дурацкое желание стать императрицей. Я только подхихикивал на это. Я-то сразу знал всю геморройность таких должностей. Но, плевалась, не плевалась, а лямку императрицы и руководство государством Лидия тянула отлично. Я же занимался Академией магии и школами магов на Норде. Тоже, не сахар, конечно, но тут я был в своей тарелке, и опыт создания таких школ у моей основы Архимага мне помогал. К тому же, это позволяло мне заниматься своими исследованиями и укладыванием своих знаний и умений по порядку. Ну, а что вы думали? Когда мы прибыли на Норд, на нем проживало 400-500 миллионов населения. Для планеты это немного. А вот для прокачки их организмов по образцу уже модифицированных мной, это ой-ой-ой. Озадачился я этим вопросом еще до нашего отлета к Норду. Правда, рассчитывал на меньшее количество пациентов, но все равно мне нужна была промышленная технология модификации разумных. Покумеков и так, и сяк, я решил сделать магическую вакцину, по типу прививки для долгожительства в бывшем содружестве. Нанобатированные симбионты пошли туда же, в вакцину. Но ведь привить это полдела. Надо еще и знания умения вложить в головы, хотя бы первоначальные, а лучше, и какие-нибудь профессиональные заодно. Пришлось программировать симбиотическую часть вакцины заливкой нужного по из уже отработанного пакета для новичков, разбавляя это базами 3-4 уровня по разным доступным профессиям, то есть, практически по всем военным, с небольшой частичкой условно военных и гражданских. Ладно, с этим справились, или, я справился. Так ведь и для создания школы и академии нужно было сделать магические источники, на которых они будут стоять, чтоб у учеников не было проблем с магичением и восполнением маны. Ну, окей, источники сделать и пробить в планете я могу, ничего там слишком запредельно сложного для меня. Тут же вылезает проблема, а что будет на остальной планете? Пришлось откладывать создание магических источников в сторону, и капитально заниматься проработкой магического терраформирования планеты, чтоб и источники не абы как на поверхность выходили, и чтоб потоки маны по планете хоть как-то равномерно упорядоченно курсировали. Хорошо, потоки и источники заработали. А как же животный и растительный мир? Будет мутировать, как Ктулху щупальцем приложит, что ли? Пришлось заниматься разработкой и созданием магических растений и животных. Да, Меллорна и единорогов я вывел и на Норде заселил. А что там с остальным получится? Сколько ни насиловал свои компьютеры и кластеры и скинов, результат однозначным никак не выходил. Слишком много параметров и факторов, которые, к тому же, все время норовили изменить свое значение. Так что пришлось работать только с основными растениями и животными, а все редкое и малораспространенное оставлять на волю великого рандома. Но думаю, что норды с этим как-нибудь потом разберутся, если будут какие-то проблемы. И это только с нордами. А ведь у нас еще были эльфы, которых я забрал с Зори. Пришлось еще и с ними возиться. Не столько много, но вот вопрос передачи по наследству симбианта необходимо было решить. А то ведь не набегаешься, каждый раз устанавливать. Пусть симбианты также сливаются зиготами, как и родительские клетки, при зачатии сразу дают нового симбианта, который будет расти вместе с ребенком и развиваться. Отличие от нордов тут в том, что у эльфов симбиант оставался симбиантом, а у нордов его уже фактически не было, было новое свойство организма, генетическое. Вот так, одно тянуло за собой другое. Где-то через 6 лет после нашего прибытия на Норд, наши новые подданные озаботились замужеством своей императрицы. Ну, и меня женить захотели, да. Мне-то, ладно, выдали по одной девушке из каждого более-менее значимого клана нордов, которых и было всего штук 50-60, смотря по каким критериям считать, да и у меня была память основы, про его гарем на одной планетке, хе-хе-хе. От половины я сразу успешно отбрыкался, а вторую половину забрал и женихал вовсю в образе тентаклиевого монстра. Ха-ха-ха. Ну, а что, зря что ли, у меня метаморфизм прокачан до капа, да и магия воды целительства на высоком уровне, а то бы я себе весь прибор стер, да исчах весь. У меня, кстати, симбиант, которого я хотел чуть попозже переставить по принципу генетического свойства организма, сам в это самое свойство перешел. Было бы удивительно, если бы нет. Все же, я сильно отличаюсь от обычных разумных, даже модифицированных нордов и эльфов. У симбианта просто не было шансов остаться симбиантом в моем организме. Мой метаморфизм и запредельная энергетичность оболочек души растворяли его во мне, как кусочек рафинада в цистерне кипятка. Там одного пара цистерны хватает, что рафинад уже в руках таять начал, если кто не понял аналогию. Так вот, взяв в жены 27 девушек, еще 33 я отложил на потом, чтоб уж совсем нордов не обижать отказом. Когда первая партия жен уже родила мне по паре мальчик-девочка, и те уже пошли в школы магии, я, милостиво соблаговолил, ха-ха-ха, взять и вторую партию жен. Ну и что, что им 15 лет ждать пришлось? При поднявшейся потенциальной продолжительности жизни до 4-5 тысяч лет, это тьфу, и растереть. Пусть привыкают к таким меркам, но я-то, ладно. А вот Лидии выбирать было сложно. Она, вообще, вначале, как услыхала про замуж и наследников, чуть в панику не впала, и хотела уже, чтоб ребенки были от меня, потому что лучше и круче все равно никого тут не найдешь. Но мне удалось ее уговорить, что это будет политически неправильно, и муж ей нужен. Примет его в рот Эйзенштейн младшим членом, и будет он принцем-консортом, безо всяких прав на престол, который унаследуют ее дети. В содружестве вообще, да и в империи Антран, никаких сложностей с такими ситуациями не было. За столько лет существования, и стольких разных баронств, королевств и империй, примеров различных законодательств и обычаев на эту тему было полным-полно. Так что, к концу существования Содружества, в той же империи Антран, законодательство на эту тему было и проработано детально, и весьма разумно устроено само по себе, чтоб никаких проблем не возникало по этому поводу. Ладно, с проблемой выходить замуж вообще я у Лидии разобрался, да еще и прабабушка Ария с другими сестренками помогли, но тут и сама Лидия не особо-то против была, просто немного запаниковала от неожиданности и внезапности. Сама-то мысль о замужестве и детях у нее никакого отторжения никогда не вызывала, но вот сам отбор от этого проще не становился. Как выбирать то? Покрутив эту мысль вместе с Лидией и родственницами, а также советниками из старейшин, плюнули и сделали нечто вроде серии турниров с заключительной олимпиадой, на которой определится кандидат в мужья, всеобщим голосованием в прямом эфире. Ну, так ведь у меня целые кластеры скинов есть, чтоб это все никакой профанации не было, так что проголосуют все, из одного из оставшихся претендентов, без увиливания и мухлеваний. Вот так и прошли, сначала отборочные турниры внутри кланов, на которых они определяли своего кандидата, которого уже выставляли от клана на Олимпиаду, а потом уже и сама Олимпиада, на которой победил один из молодых нордов из среднего клана. За ходом соревнования отбора следил весь норд. Трансляция шла в прямом эфире, и на это время весь норд прилипал к экранам визоров. Кандидаты шли практически вровень друг с другом. Все же это не спортивные соревнования, и отбор велся по многим параметрам и критериям. И кто-то был сильнее в одних вещах, а кто-то, в других, не менее важных для будущего принца. Он, хоть и будет консортом, но от участия и помощи в управлении делами государства, да и воспитания наследников ему отлынивать не получится. Да и с женой мотаться, если, тьфу-тьфу-тьфу, какая заварушка случится, по горячим точкам тоже придется. А то и в одиночку решать такие проблемы и разруливать конфликты. Так что, повторюсь, отбор шел совсем не по спортивным показателям, а по многим критериям. И жители Норда, не сразу, но все же и до них дошло, что принц должен соответствовать императрице и делам управления государством. Так что, голосовали, можно сказать, непредвзято. Нет, недовольство, что не их кандидат, например, побеждает, или, приходится голосовать не за того, были, конечно, но в целом выбирали серьезно и ответственно. Нордыш, где-то через полтора года с нашего прибытия на Норд, и недели три внешнего времени, к Норду заявилась карательная экспедиция ротанцев. Флот в 800 вымпелов, из которых 300 были тяжелыми боевыми кораблями. Но их норды разнесли в пух и прах без моего вмешательства, а потом устроили ответный визит вежливости к системам и планеты оборзевшего картеля работорговцев. Тем более, что и так к этому готовились, просто ротанцы успели прислать карательный флот чуть раньше. Дальше месяца 2-3 внешнего времени шла планомерная и методичная зачистка планеты систем картеля, сужая и сужая кольцо вокруг их основной планеты и баз. Чтоб у серомордых оставалась иллюзия возможности отсидеться на материнской планете, спрятаться на основной базе, куда они и ломились всеми путями и способами, спасаясь с освобождаемых планет. Ну, а что, по миллиону планетарного десанта на планету очень злых нордов, это вам не это самое того. Лидия, как я уже говорил, активно участвовала и шла в первых рядах, личным примером, так сказать, ведя нордов в бой. Про ее участие можно сказать как: а перед нами все цветет, за нами все горит. Артефактная броня, оружие, проапгрейженное оборудование, убойные заклинания из сканской школы магии, рассчитанные для площадного накрытия. Ну, и посох свой наполнила душонками сиролицых для выработки большего количества маны. Последнюю планету штурмовали практически в рукопашную. Слишком злы были норды на сиролицах, особенно когда освобождали на отвоеванных планетах похищенных ранее сородичей и слушая их рассказы. Да и те рвались в бой вовсю. Приходилось срочно проводить их через модификации и прокачку и выпускать в бой. Через 3 месяца непрерывных боев и зачисток, фактически все норды владели магией и псионикой на приличном боевом уровне, не считая работы с артефактами и оборудованием Содружества. Сиролицых на последней планете набралось под 1,5 миллиарда, не считая рабов. С ними, все 4 будет. Но это им все равно не помогло. После орбитальных ударов, снесших систему обороны планеты, на нее пошел 10-миллионный десант нордов. На лету сносящий магией и псионикой все с лица планеты, что не является природным ландшафтом. Сиролицы, надо отдать им должное, сопротивлялись умело, упорно и до конца. Вытащили все козыри, какие имели, вплоть до самых-самых новейших и убойных, на момент катастрофы, разработок и вооружения. Но против 10-миллионной армии магов и псиоников, на новейших и совершеннейших кораблях, с такой же броней и вооружением, им это не помогало. Короче, если и остались на просторах бывшего Содружества где-то сиролицы, то в самом штучном количестве. Пока Лидия развлекалась войнушкой, я занимался магическим терраформированием Норда, как уже говорил. Потом строил магические школы и Академию магии. Потом преподавали и писал учебники. Еще выкроил время и слетал на астероид за 80 000 неудачников. Или счастливчиков. Ну, тут как посмотреть, конечно, хи-хи-хи. Матрицы я поснимал со всего оборудования и записал в книгу мага, это само собой. Потом снял матрицу с самого астероида, а потом вырвал души этих хитрованов и вселил в созданные для них новые тела, после чего, вместе с астероидом, отправил в свой домен. на отсканированную спутниками и созданную по матрице Зорию. Ну, и в нейросети им пафосную чушь записал, в качестве приветственного включения, типа, смертные, вы долго томились во тьме в глубинах космоса и уже погибали, но тут, на ваше счастье, мимо пролета Верховный Архимаг Эйзенштейн, который вас решил спасти и дать новую жизнь, для чего подлечил вас, дав новые и улучшенные тела, и переместил вас на одну из планет его мира. Ну и дальше все в таком духе. Над отсканированной Зорией я тоже немного поработал, по результатам подобной работы с Нордом. Так что там теперь живут всякие разные необычные животные и растения, магические и волшебные. Даже несколько псевдомонстров тентаклеевых растительных есть. Все для радости новой жизни. 80000 LFX-3M размером сисек. Глава 39. Челнок еще с космодрома Нуро-Беланский я забрал и немного доработал в свободное время. Увеличил топливные баки, поставил более мощный реактор, систему жизнеобеспечения и даже офицерских пайков набрал из запасов Лидии. Все ими забил. Но главное, это парк и водный комплекс. На челноке его до этого не было, пришлось сделать. Практически у меня было небольшое судно, с возможностью уходить в гипер и увеличенной дальностью хода. Попрощался я со старейшинами хорошо, как уже говорил. Вон, они даже этот крейсер выдали, из трюма которого дроидами как раз вводили наш челнок. В общем, попрощались мы со всеми. Даже письмо бабушке и сестрицам оставили, после чего мы вылетели по тем координатам, что мне были нужны. 3 дня полета. Первые в жизни капитана и команды в гипере, и мы на месте. А сейчас шло прощание, так как все из 12 членов команды хорошо меня знали. Ну, а что поделать, если Норды не хотели отпускать нас с Лидией одних. Пришлось соглашаться, чтоб они на крейсере отвезли наш челнок к месту назначения. Иначе никак, да и спорить из-за такой мелочи мы с Лидией с ними не хотели. Нам все равно, а людям приятное ощущение нужности добавляет. Наконец затянувшаяся процедура прощания закончилась. Напоследок капитан только сказал, мы сюда вернемся через 2 дня, посетим одну перспективную на находке систему и вернемся. Если никого не будет, отправимся домой. Спасибо, поблагодарил я его. Пройдя шлюзование, я заблокировал шлюз и прошел в кабину. Оказавшись в кресле пилота, первым делом проверил все оборудование. Оно работало штатно, топливные баки были полны. Отстыковавшись от крейсера, я отвел свой челнок в сторону. Пожелав удачи, пилот боевого корабля начал разгон по одному ему известному направлению, хотя, просчитав на глаз, куда тот собирается прыгнуть, я понял, что их интересует соседняя система, где, судя по старым картам, была перевалочная торговая база. Может, действительно что интересное найдут, а так они не только меня везли, но и совершали разведывательный рейд. Крейсеру, чтобы уйти в гипер, понадобилось 2 часа разгона, пока он не прорвал пространство и не исчез с моих экранов. Все это время, разогнавшись, я дрейфовал в сторону большой звезды. В том районе и должен висеть катер. По прибытии я его не нашел, искал несколько часов, и ничего. Лидия сидела рядом и следила за показаниями сканеров. На следующее утро продолжили, пока наконец сканер не выдал уверенный сигнал. Когда я его услышал, сердце пропустило 1 удар. Честно нервничал, но все же пока все шло как надо. Стабилизировав челнок в 10 метрах от медленно вращающегося остова планетарного катера, как он тут оказался, я пошел надевать скафандр. Экипирован я был просто отлично, даже штурмовой скаф был и стрелковый комплекс «Бизон», то есть для войны готов, но на этот раз воспользовался обычным скафандром, обычным проапгрейженным артефактным, хе-хе-хе. Вот дроидов только одного технического смог взять, места больше не было, на планетарном катере, не протиснется в него технический комплекс, а раз нет, то и заморачиваться нечего, хватит и 1 технического дроида. Лидия оставалась на челноке, следить за окружающим пространством и подстраховывать меня. Мы оба, хоть и прошло 147 лет по внутреннему времени, приняли вид 14-15-летних подростков, да и на Норде, мы предпочитали в подростковом виде показываться подданным, но первое время, лет 15-20 внутреннего времени, мы взрослели как обычные норды. Это уже потом, когда народ стал привычен к магии и способностям императрицы и ее брата, мы частенько щеголяли в образе подростков. Я-то, почти постоянно, а вот Лидии, сначала пришлось дождаться взросления своих детей, и только потом переходить на образ перманентной девочки-подростка. А так, она только иногда баловалась, на разных заседаниях и выступлениях, представая в образе тинейджера, обычно на ежегодное пожелание жителям Норда и Империи. Ну, и еще несколько таких же официозных мероприятий. А сейчас нам никто не мешал в этом. Никакие условности, и надо представительно выглядеть, Ваше Величество. К тому же мы с ней подумали, и пришли к выводу, что из ниоткуда лучше появиться подростками, чем взрослыми непонятно кем. У подростков содружества документов почти никаких нет, чтоб их по разным базам искать и сверять. Не, так-то, есть, конечно, типа больничных карточек и прочих метрик рождений, но все это так, в хаотическом состоянии находится. Смысла нет его в порядок приводить. Народ мигрирует по содружеству, устраивается на работу, увольняется, переселяется с космических станций и баз на планеты, и наоборот. Следить за детьми и подростками при этом, зачем, все равно, когда наступит время совершеннолетия, они придут устанавливать первые бесплатные нейросети, и получат карточки ВПИ со всеми своими данными. И вот они, эти карточки ВПИ, уже пойдут во все базы данных Содружества и будут отслеживаться как положено. Сменить или подделать такую карту практически невозможно. А если ты, например, меняешь гражданство одного государства Содружества на другое, и вносишь новое имя, фамилию в карту, то все равно, данные о смене пойдут в базы данных. Есть, конечно, и там лазейки с ходами-выходами, но ими пользуются всякие криминальные личности больше. Остальных это особо не напрягает, и они не видят смысла в таких сложных телодвижениях. В крайнем случае, всегда можно смыться на фронтир, или в дикий космос, где вообще плевать на все эти ВПИ и прочее, что народ и проделывает периодически. И там же, на пиратских и вольных торговцев станциях, получает карты ВПИ, которые, хоть и не первый сорт в Содружестве, и на них косятся все силовые структуры, но, без особых оснований их никто не перепроверяет, как и тебя, и вносит тебя в разные журналы учета прибывших по данным такой карты. Там еще и смысла особого нет со сменой подделкой эти карт возиться. Это же не паспорт какой-то. В ней проставляются метки об имеющихся у тебя специальностях, профессиях и их сертификации. И вот эту ВПИ ты предъявляешь при устройстве на работу, например. А как ты ее предъявишь, если у тебя меток изученных профессий и сертификатов допуска к работе по ним, на этой карте нет? Проходить заново? Так там компьютеры сертификационного центра сразу с твоей нейросети всю информацию о тебе и возьмут. А поддельные метки могут не принять уже различные девайсы и оборудование. Нет, метки такие ставят, но не поддельные, потому что кому они нужны, если ты все равно работать с оборудованием по ним не сможешь, а, скажем так, пиратские, с хакнутых сертификационных эскинов, которые твоей ВПИ не интересуются. Еще по некоторым профессиям, типа инженера или медика, метки могут поставить коллеги, за отдельную плату, конечно же, если ты со стороны подойдешь, а так, обычно, ставит коллегам по работе, чтоб те, например, не теряли время на отлет-прилет до ближайшего центра сертификации. У тех же шахтеров, например, работа проходит в ебенях Содружества, и ближайшие цивилизованные планеты могут находиться в неделях пути полета, в одну сторону, а эта работа встанет, у военных, тоже, по месту службы могут проставить.